Глава 14. Из-за пропажи тела сгущавшиеся тени показались Рен еще более зловещими. На холме было светло и солнечно. Ранний вечер. Здесь же кроны вверху были такими густыми, что под ними царили вечные сумерки. Скоро стемнеет, а за толстыми стволами, вне досягаемости зрения, может прятаться кто угодно. «Нужно приготовить заградительные заклинания», — прошептала Рен. «Ави, кто тут водится?» Он тоже пытался приглушить свой от природы громкий голос. «Зависит от того, насколько глубоко в глушь нас занесло. Я все же надеюсь, что мы находимся на ее внешнем крае. Трудно сказать. Виверны обычно предпочитают возвышенности. Если нам не повезет, где-нибудь неподалеку может обитать самка Вайена. Как правило, они охотятся ночью. Но мы ведь оставили Клайда на открытом месте. Запах паленого мяса мог привлечь кого угодно. Если бы я знал, что мы по эту сторону гор, то обязательно сказал бы, что его нельзя оставлять без присмотра. Эта местность также населена адскими гончими, но если бы стая на него наткнулась, они бы разорвали его прямо здесь». Звучало это мрачно. Тео побледнел. Тиммонс снова начала всхлипывать. Но Ави продолжал говорить, не замечая, какой эффект производят его слова на остальных. «Несколько видов медведей, и они значительно больше и быстрее, чем те, что живут в наших лесах. А еще плетезмеи, самые большие экземпляры, наверное, могли бы утащить его наверх». «Ну и хватит», — сказала Рен. «Даже уже хватил лишнего». Тиммонс пробормотала. «Змея, которая может поднять человека. Чудесно. Давайте не разделяться и не шуметь. Поищем следы». Даже Тео на этот раз послушался Рен. Они принялись за дело. И она не сомневалась, что у каждого перед глазами стоял яркий образ самого неприятного для них существа из списка Ави. Обнаружили несколько сломанных веточек. С поляны в лес уходило несколько природных троп. Но никаких следов животных они не нашли. Рен посмотрела наверх. Ее не оставляла мысль о плетезмее. Но лесной полог был пуст. Сделав круг, группа вернулась к груди брошенных сумок. «Нужно продолжить его поиски», — сказал Тео. «Он заслуживает достойного погребения». Рен заметила, что его голос дрогнул. Он считал, что говорил то, что нужно, но надеялся, что они ему возразят. Она решила дать ему возможность закрыть для себя этот вопрос. «По-видимому, его утащил какой-то крупный хищник. Если мы пойдем его искать, можем наткнуться на крупные неприятности. Ты слышал, Ави? Нам и так-то будет непросто выжить. И придется еще труднее, если какой-то зверь пойдет по нашему следу. Нам надо уходить отсюда как можно быстрее и надеяться, что хищник не направится за нами». «Как быть с вещами?» — прошептала Тиммонс. «Возьмем все», — ответил Ави. «Нам надо до темноты уйти отсюда как можно дальше. Найти безопасное место для привала. Там мы разберем наши сумки». Все молча подобрали свои сумки, готовясь к выходу. Рен удивило то, что Тео снова не высказал никаких возражений. Она не сразу поняла причину такой нерешительности. Он был чужаком в их группе. С Клайдом Тео дружил, а остальных почти не знал. Их двоих объединяла общность происхождения, то, чего он никогда не сможет разделить с остальными. Он схватился за сумку Клайда, как за спасительную соломинку, и перекинул ее через плечо в противовес своей. Ави повел их за собой. Он выбрал тропу, которая снова вывела их на солнечный свет. Единственное утешение сегодняшнего дня. По дороге Рен продолжала искать возможные следы Клайда, но когда они оставили темный лес за спиной, она втайне понадеялась, что уже никогда не увидит ни тела Клайда, ни забравшего его зверя. На некоторое время все замолчали, и эта тишина почти успокаивала. Группа двигалась вперед. Шаг за шагом. В психике товарищей, по несчастью, активизировались механизмы выживания. Один из их друзей уже мертв. они должны постараться больше никого не потерять. Для этого, кроме решимости и сообразительности, потребуется и удача. Рен мысленно пообещала, что сделает все, что в ее силах, чтобы больше никто не погиб. Она выждала долгое время, прежде чем завязать разговор. Как она считала, жизненно необходимые. Самые важные ресурсы для них здесь — это пища и магия. По ночам им нужно будет окружать лагерь защитными заклинаниями. Горные перевалы сильно убавят запасы магии. Кроме Коры, все были одеты чересчур легко для ожидаемых на такой высоте температур. На Ран — тонкая куртка. На Тео и Ави — кардиганы. На Тиммонс вообще рубашка. Хорошо еще, что с длинными рукавами. По крайней мере, на всех были брюки. Если бы кто-нибудь из девушек решил сегодня утром надеть юбку, то она скоро познакомилась бы со всеми прелестями выживания в дикой природе с голыми ногами. Рен подозревала, что в горах придется справляться с отрицательными температурами. Им потребуется накладывать согревающие заклятия каждые несколько часов. Вместо горного снаряжения, используемого первопроходцами, применят противоскользящие формулы и магические якоря. Запасы магии будут истощаться с каждым днем. Магия может помочь им выжить в этом походе, но только если они выяснят ее теперешнее количество и тщательно распланируют расход. Если использовать слишком много сейчас, то ничего не останется на самую опасную часть похода. А если чересчур сильно экономить, можно до этой опасной части и не добраться в целости и сохранности. Когда они прошли мимо участка земли, заросшего дикими цветами, Рен решила все же затронуть эту тему. «У меня 350 окли», — объявила она. Группа зашевелилась. Руки бессознательно потянулись к магическим сосудам. Как и положено верной подруге, Тиммонс высказалась следующей. «У меня стандартные 200, но нужно учитывать, что моя магия усиления не стоит мне ни окли. Пока у меня есть силы, я смогу увеличивать эффективность ваших заклинаний». Кора Марин кивнула. 250 окли. Советую приберечь мою магию для лечения травм. Царапина или порез много магии не требует, но если кто-то порвет связку или сломает кость, понадобится почти все, что у меня есть, чтобы поднять его на ноги. Ави смутился. Простите, ребята, не было времени пополнить сосуд. У меня всего 70 окли. Мы же ушли на каникулы, я не ожидал, что они будут нужны. Рен заметила, что он переглянулся с Корой, но та ничего не сказала. «Не извиняйся», — сказала Рен, хотя ей трудно было поверить в то, что кто-то мог пропустить ежемесячное пополнение магического сосуда. «Ты же не знал, что попадешь в такие жуткие обстоятельства». Итак, на четверых у них было 870 окли. Если бы Рен только поступила в академию, это бы показалось ей ужасно много. Но за годы учебы она узнала, что чем сложнее заклинание, тем большее количество окли оно сжигает. Здесь им вряд ли пригодятся односоставные заклинания. Большинство из них будет состоять из двух и более элементов. В среднем, если им повезет, они будут стоить от 4 до 5 окли. Некоторые высокоуровневые заклятия, влияющие на погоду, могут сжечь и все 20 окли за один раз. Все в итоге будет зависеть от того, насколько суровые условия им встретятся и с какими еще угрозами им придется столкнуться. Учитывая тот факт, что они находятся в глуши, логично предположить, что препятствий будет много. Сделав быстрый подсчет, Рен в результате получила, что в их распоряжении примерно 140 заклинаний. Достаточно ли? Каждую ночь необходимо будет применять охранительную магию. Любое столкновение с хищниками потребует защитной магии. Чтобы прокормиться, им надо будет ставить ловушки. И особенно сильно истощат их запасы магии горные перевалы. Ее глаза и глаза всех остальных обратились к Теобруду. Он еще не сказал, сколько магии находится в его распоряжении. Заметив, что все глядят на него, он скривился. «Этот разговор неуместен». «Серьезно?» — спросила Рен. «Просто скажи цифру и двинемся дальше. Он сжал зубы. «Клайд Винтерс мертв. Я считаю неуместным обсуждать какую-либо другую тему. Для таких дискуссий еще будет и время, и место. Он погиб меньше часа назад. Его тело где-то в лесу. Прямо сейчас. Что-то его утащило». «Просто скажи цифру», — вмешался Ави. «Хватит ныть». Шаги позади Рен сбились с ритма и затихли. Рен обернулась и увидела, что Тео остановился, подняв магический жезл и прищурившись. «Как насчет того, чтобы взять другой тон?» Ави повернулся с радостным ожиданием предстоящей схватки. Достал из-под петли на ремне свой изогнутый жезл. Рен не могла не подумать, что 70 окли внутри он представляет собой не слишком большую угрозу. Но Ави это не смущало, потому что большую угрозу представлял собой сам Ави. Он предпочитал не затягивать с дракой. С хищным видом он вернулся назад по тропе. «Ну что ж, давай возьмем другой тон», — сказал он. Воздух над их головами затрещал от пробужденной магии.